прекрасным было это время их жизни, полной радости, удовольствия. Но недолго стоял мир и всем людям добрый привет. Послы явились от Луция, прокуратора государства римского. Венчанный король, не причиняй обиды послам, ибо мы прибыли сюда по императорскому велению, как верные слуги. Луций, император Рима, приветствует тебя и повелевает отослать ему дань с этой земли, а иначе он отнимет у тебя все твои владения и королевство. Хорошо сказано. Но, несмотря на твои заносчивые речи, я не стану торопиться. И ты просидишь здесь, пока я не созову парламент в Йорке, где буду совещаться со своими баронами. Итак, устроен был парламент внутри городских стен Йорка, где решено было идти путями войны. До тех пор теребили рыцари короля Артура, пока не уступил он им. Тогда бароны обрадовались и долго кричали, что ждет их война и слава, а его Артура императорская корона. Но чтобы выступить во всеоружии, прежде приказал король строить самый большой флот, который когда-либо знал мир, и столь совершенно оснащенный, как до того ничей флот оснастить не сумели. Все плотники Британии принялись плотничать. А пока стучали плотничьи молотки, в Камелоте радость стерлась, печаль проступила. Только что не помнила я себя от радости, а теперь сердце разрывается от горя. Кто захочет быть королем? Прощайте, моя королева. Прощайте. Вот уже и коня подвели мне. Прощайте. Лорды, я покидаю Британию и приказываю остаться не ехать со мной тебе, сэр Кадор Корнуоллский. Вручаю тебе земли свои и жену мою, королеву Гвиневеру, для охраны. Если погибну в этом походе, тебя объявляю своим наследником. А теперь в путь. На Дувр. А в Дувре, когда все корабли сколотили, проконопатили, засмолили, оснастили парусами и веслами, тогда скатили их с вальков в воды Дуврской гавани. И там на корабли погрузили хлеб и вино, туши и соль, внесли оружие и знамена, ввели лошадей. Последними вошли на корабль вместе со своей славой рыцари и сам король Артур. И ничего не было о них слышно, пока не прибыли они в Нормандию. Садитесь на коня, вы, сэр Гавейн, и вы, сэр Борс. Назначаю я вас своими послами. Поезжайте к сэру Луцию и передайте, что повелеваю я ему немедля удалиться из моих владений. Если же он откажется, мы своими руками разрешим этот спор. За вами последует отряд в 500 рыцарей, а во главе сэр Ланселот. Горе тебе, император! Почему без права занимаешь ты римский престол императорский? Его должен наследовать король Артур от своих благородных предков. И потому король повелевает тебе покинуть пределы его владений, либо сразиться за них по-рыцарски и их отвоевать. Хорошо сказано. Вы с честью выполнили то, что было на вас возложено. Передайте же своему господину мой привет. И скажите ему, что я, Луций, поеду вниз по Сене, завоюю все прилежащие к ней земли, а потом поскочу к Роне, покорю все до последнего уголка. Негоже, чтобы такой пигмей говорил такие хвастливые речи. Знай же, следом за нами идет король Артур со своим войском, и все то, что ты собираешься завоевать, будет завоевано им. Что за хвастуны эти британцы? Они болтают и похваляются, будто могут победить весь мир. Ты возомнил, что завоюешь весь мир, но, сдается мне, скоро твоей храбрости поубавится. Сэр Ланселот, лорды, предстоит нам сразиться или покрыть себя позором. Думаю, что здесь нет никого, кто пожелал бы показать врагам спину, хотя противник и превосходит нас численностью. Так говорю я, сэр Гавейн. Так же думаю и я, сэр Ланселот. Мы нападем на них и заслужим честь и похвалу нашего короля. Сэр Кей, мы выступаем, а вы спешите к королю Артуру и просите для нас подмоги. И устремились они вперед все разом, доблестнейшие рыцари братства круглого стола, и только трубы трубили, а больше не раздавалось ни звука, пока не подошел со своим войском король Артур. Как ни отбивались римляне, и как ни кричали, перебиты были все. Ни один из них не уцелел. Каждый пал либо от острия копья, либо от лезвия меча. Но ни день и ни два длилась битва. И сколько полегло там всего римлян и бриттов, не говорят книги.